Это заставило Чеха насторожиться, тем более что в торопях он не захватил с собой оружие. А тем временем Данфилд уже вплотную подъехал к нему. «Я обещал твоему господину целительный бальзам», — продолжал он. «Плохо же платит он мне за добро. Для поляков это дело привычное, но он тяжело изувечен и скоро может предстать перед Богом. Поэтому скажи ему». Тут он положил левую руку на плечо Чеха. «Скажи ему, что я так отвечаю». И в то же мгновение нож блеснул у самого горла оруженосца. Однако Данфилд не успел вонзить его в горло. Чех, который давно уже следил за его движениями, схватил его правую руку железными своими руками, выгнул и вывернул так, что хрустнули суставы и кости, и, услышав, как монах дико взревел от боли, вздыбил коня, и прежде чем кто-нибудь успел преградить ему путь, понесся стрелою назад. Братья Ротгер и Готфрид погнались было за ним, но вскоре вернулись, потрясенные дикими воплями Данфилда. Делёва поддерживал его за плечи, а он, бледный, посинелый, кричал так, что слуги, ехавшие с восками далеко впереди, придержали коней. «Что с вами?» — спрашивали братья. Но Делёва приказал им скакать за воском, так как Данфилд совсем не мог держаться в седле. Через минуту холодный пот выступил у него на лбу, и он лишился чувств. Когда подъехал возок, Данфилда уложили на солому, и все тронулись к границе. Делёве торопил, понимая, что после всего происшедшего нельзя терять времени даже на то, чтобы перевязать Данфилда. Сидя около товарища на воске, он время от времени растирал ему снегом лицо, но не мог привести его в чувство. Только неподалеку от границы Данфилд открыл глаза и стал с удивлением озираться. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Делёве. «Я не слышу боли, но и руки не чувствую», — ответил Данфилд. «Она у вас онемела, потому и перестала болеть. В тепле опять заболит. А пока благодарите Бога за минутное облегчение». Роткер и Готфрид тотчас подъехали к воску. «Беда», — сказал первый, — «что теперь будет?» «Мы скажем», — ответил слабым голосом Данфилд, — «что оруженосец убил де Фурси». «Новое преступление, и виновник известен», — прибавил Ротгер. Тем временем Чех поскакал во весь опор прямо к охотничьему дому. Он застал еще князя и ему первому рассказал обо всем происшедшем. По счастью, нашлись придворные, которые видели, что Чех уехал без оружия. Один из них даже крикнул ему, полушутя вдогонку, чтобы он прихватил какое-нибудь оружие, не то немцы его поколотят. Опасаясь, однако, что рыцари успеют пересечь границу, прежде чем он догонит их, Чех вскочил на коня и в одном кожухе помчался следом за ними. Это свидетельство очевидцев рассеяло всякое сомнение князя относительно того, кто мог убить де Фурси. Все же он так встревожился и разгневался, что в первую минуту хотел снарядить погоню за крестоносцами, чтобы отослать их в цепях к великому магистру и потребовать наказания преступников. Впрочем, через минуту он понял, что погоня не смогла бы их настичь даже на самой границе. «Я все-таки пошлю магистру письмо», — сказал князь. «Пусть знает, что они тут выкидывают. Плохие дела творятся в ордене. В старину из послушания не выходили, а теперь всякий контур самочинствует. Попущение Божие, но за попущением следует кара». Он задумался, а через минуту опять заговорил, обращаясь к своим придворным. «Никак не возьму я в толк, за что они своего гостя убили. Будь Чех при оружии, я бы подумал, что он это сделал». «Ну зачем было Чеху, — заметил ксёнз Вышонок, — убивать рыцаря, который его никогда не видал в глаза? Да будь он даже при оружии, как бы он мог один напасть на пятерых рыцарей с вооруженными слугами?» «Это верно», — сказал князь. «Должно быть, гость поспорил с ними или лгать не хотел, как они требовали».